Глава 24. Как это мертвые? Канарис с трудом сдерживал спокойствие. А вот доктор, с которым он беседовал, даже перед таким высоким чином не мог скрыть своих чувств. Ну, они вроде бы шевелятся и прочее, но не едят и как будто не испытывают боли. По крайней мере, никак этого не показывают, начал объяснять доктор. И сердце у них не бьется, ни у кого. Кроме того, их тела начали разлагаться. Живой человек при этом испытывал бы страшные боли. А я знаю, о чем говорю. Но этим хоть бы что. Кровь по венам не течет. Уже проверили. Да и кровь уже из-за разложения заражена. Пробовали привести их в себя. Пробовали, делали все, что можно. Но состояние не меняется. Бродят, как неизвестно кто. Ни на кого не обращают внимания. Мы держим их отдельно от остальных пациентов. Они не чувствуют боли. Даже не знаю, что и сказать. Может быть, они попали под действие какого-нибудь нового оружия? Начальник службы военной разведки уже догадался, откуда дует ветер. Но вопрос одного из ведущих врачей Германии оставил без ответа. Совсем недавно его с Гиммлером заставили провести совместную операцию по устранению кудесника. Приказ пришел с самого верха. Ради этой цели пришлось подставить под удар одного высокопоставленного военного, еще до войны завербованного в советской разведке. Сразу было понятно, что этого агента быстро вычислят, но новое руководство Германии не хотело слушать никаких доводов. Видно, успели подсчитать, какой ущерб нанес немцам всего один человек. Вот и решили с ним разделаться. Для уничтожения колдуна была собрана специальная группа. Лучшие специалисты и бойцы, которых набирали со всех фронтов, дали возможность поработать с новыми коллегами, после чего стали ждать удобного момента. В Аргентине подобраться к колдуну не было никакой возможности. Там любого нового человека досконально проверяли. Вроде бы получилось завербовать одного бойца из ближнего окружения колдуна. Нашли на него компромат. Да только группа, которая хотела уничтожить кудесника, сама угодила в засаду. Видимо, боец на все наплевал и сам все выложил своему начальству. Едва прошла информация о том, что колдун снова объявился на фронте, как спецгруппа выдвинулась в тот район, куда принесло человека, от которого так много проблем. Но операция с треском провалилась, а высокопоставленный офицер, командир этой группы, пропал. Часть бойцов были мертвы, а часть просто бродили по лесу, нелепо упираясь в стволы деревьев. Это зрелище впечатлило даже самых стрессоустойчивых. Конечно, все это попытались засекретить. Взяли со свидетелей подписки. И вроде даже удалось сохранить провал в тайне. Но не тут-то было. Уже через несколько дней снова начались такие же необычные нападения. Конечно, идет война, и к ней все привыкли. Но когда после боя находят толпы вот таких людей, ни живых, ни мертвых, то это сильно подрывает дисциплину среди бойцов. Больше всех страдали именно отряды, которые боролись с партизанами, так называемые карательные группы. В большинстве этих групп были собраны отбросы общества, уголовники, перебежчики и прочий сброд. Дисциплина в них и без того была не на самом высоком уровне, а теперь появились даже такие, кто отказывался выполнять приказы. Из этих отрядов началось дезертирство. Партизаны тоже активизировались, стараясь отомстить за множество сожженных деревень. Ситуация на фронте и без того была тяжелая, а тут начали подрывать рельсы, нападать на небольшие отряды, причем количество нападений увеличилось в разы. Видно, пришел приказ из Москвы, или в немецкий тыл были заброшены новые диверсионные группы. Даже огромная немецкая армия не могла держать под контролем все железные дороги, разве только станции. Но этого было мало. Хорошо, что устранением колдуна занялся Гиммлер, а не Канарис. Начальник разведки предоставил только своих людей, так что в провале обвинили начальника СС. Дёнец после такого провала не сдерживался в выражениях и объявил ему строгий выговор у всех на глазах, чем немало порадовал Канариса. Правда, адмиралу тоже радоваться не стоило, потому что ему дали приказ или уничтожить колдуна, или же попробовать с ним договориться, чтобы не вредил Германии и не помогал Советскому Союзу. Если я встречусь с ним в Аргентине, то, скорее всего, он меня убьет, не стал скрывать Канарис. Еще в прошлый раз об этом предупредил. Будет хуже, если передаст коммунистам. Тогда уничтожьте его!» Дёнец с трудом сдерживал раздражение. «У нас в руках собраны серьезные силы. Вы можете привлекать любые службы и любые отряды. Неужели вы не можете выполнить приказ?» «Подготовка уже идет», — доложил адмирал. «Привлечем снайперов и авиацию. Придется задействовать серьезные силы. Вы же в курсе, что этот человек может перемещаться на огромные расстояния?» «Человек!» — проворчал Дёнец. «Я уже давно начал сомневаться в том, что это на самом деле человек. Возможно, просто колдун огромной силы, каких еще в истории не было», — предположил Канарис. Он и сам не знал, человек Скворцов или нет. А солдаты еще более укрепили его мысли о том, что это существо совсем не людского рода, скрывающееся под личиной человека. «Ладно, надеюсь, на этот раз у вас все получится», — кивнул Дёнец. «Еще раз попробуйте надавить на президента Аргентины. Убедите его сотрудничать с нами. Пообещайте что-нибудь такое, от чего он не сможет отказаться. У нас должна быть возможность убрать колдуна в Аргентине, если не получится сделать это на фронте. Кстати, как обстоят дела на фронтах?» Дела на Восточном фронте тоже не радовали. Русские все сильнее и сильнее давили на оборону немцев, проверяя устойчивость то в одном, то в другом месте. Понятно даже идиоту, что они готовятся наступать и таким образом просто прощупывают оборону. В немецких войсках уже проявляется проблема с боеприпасами из-за действий партизан. Если начнутся интенсивные бои, то это может привести к поражению. На охоту я отправился на следующий день после того, как все удалось выяснить у Судоплатова. Несмотря на все его заверения, что предательства больше не будет, рассказывать ему, где стану охотиться, не стал. Взял всего одного бойца Павла Анатольевича, того самого Сергея. Нам могла потребоваться его помощь. Все же в лесах полно партизан, а этот человек мог запросто решить с ними вопрос, в отличие от нас. Разве что всех усыплять, но тогда их могут запросто обнаружить. Больше бросать своих людей я не собирался. Буду оставаться с ними. Конечно, делать этого не хотелось. Спать в теплой постели гораздо комфортнее, чем кормить комаров. Но делать нечего. Постоянно всех перемещать в Аргентину было опасно. Немцев вокруг хватает. Могут запросто оказаться в том месте, куда мы прибудем. А о такой возможности они наверняка предупреждены. Даже думать не хочется, что предатель рассказал про меня фашистам. Видно, немцы всячески хотели осложнить жизнь партизанам. Вдоль дорог, где часто передвигались немецкие войска, был вырублен лес. Причем видно, что вырубка свежая. Не хотели немцы, чтобы деревья подходили вплотную к дороге. А издали не каждый сразу попадет. Оставалось только минировать трассу. Но у меня таких бойцов не было. Как-то упустил такой момент. Можно поискать проселочные дороги. Но в последнее время немцы туда не совались и не двигались кучно. Поэтому не было возможности уничтожить сразу большой отряд. Силы слишком растягивались. В общем, оставив почти весь отряд в лесу, мы с Юрой под Покровом направились к дороге, по которой часто проходили отряды немцев. Настолько часто, что пришлось подождать подходящую цель. Все же войска двигались в обоих направлениях. В сторону Минска свежие дивизии, а обратно обозы с ранеными и грузовики, возможно, даже пустые. Повезло нам ближе к вечеру, когда я уже решил, что лучше попытать удачу на проселочных дорогах. Причем на самом деле крупно повезло. Немцы не особо любили передвигаться ночью. Они останавливались, выставляли дозоры и отдыхали. Не хотелось им нарываться на партизан. Дорога вела на Минск, поэтому была достаточно оживленной. Первым достойную жертву приметил Юра. «Господин!» — отвлек он меня от созерцания окрестностей. «Еще одна колонна идет. Вроде бы какого-то важного чина сопровождают. Расположились мы очень удобно. Возможно, увидеть все машины, которые выехали из-за поворота, и даже сосчитать их. Несколько бронемашин сопровождения, грузовики явно с пехотой, и 3 легковых автомобиля. До этого легковые машины тоже проезжали, но выкрасть кого-нибудь не получалось. Слишком много кругом фрицев. Ведь для того, чтобы создать портал, мне нужно снимать покров». Навстречу заинтересовавшей нас колонне двигалась еще одна, но там всего 3 грузовика, которые перевозили раненых. Проблем доставить не должны. «Пора за дело», — кивнул я Юре. Этих нужно брать. Вот сейчас бойцы в лесу удивятся и переполошатся. За несколько часов наверняка успели расслабиться. Накрыть сном сразу всю колонну у меня не получилось. Одна из бронемашин не попала в зону действия. Ее должны взять на себя мои бойцы. Но и в этой ситуации тоже повезло. В последнем бронеавтомобиле не сразу поняли, что произошло. Одна из машин просто вывалилась из общего строя, когда водитель уснул. Видимо, неудачно упал на руль. Броневик свернул немного в сторону. Больше водитель ничего сделать не успел. В машину ударил большой огненный шар. Магический огонь полностью охватил неудачников, которые даже выскочить не успели. Тем временем на дороге творился полный бардак. Машины съезжали в кювет. Некоторые даже перевернулись. Благо, что быстро глохли. Это радовало. Также перевернулся один легковой автомобиль. Но ничего. Подохнуть фрицы вроде не должны. Смогу подлечить раненых. «Бегом сюда, идиоты!» Заорал я на бойцов, притаившихся в лесу. К слову, несправедливо наорал. «Все же ребята выполняли мой приказ!» Дважды звать не пришлось. Все бойцы тут же сорвались с места и помчались к нам. «Людей из легковых машин нужно отправлять в Москву», заявил Сергей, как только подбежал ко мне. «Они нужны там. Без тебя разберусь, что нам делать?» Оборвал я его. «Не забывай, что ты просто проводник, а это мои пленники. Сам решу, отправлять их или нет». Видно, поняв, что спорить бесполезно, Сергей развил бурную деятельность. Нужно было взять не только всех пленных, но и документацию, которая была при немецких офицерах. Как оказалось, к нам в руки попали сразу два генерала и несколько других немецких офицеров званием пониже. «Трофеи берем?» – полюбопытствовал Юра. «Нет», – покачал я головой. «Наверняка сюда уже мчатся немцы. Мне под обстрелом сидеть не хочется». «Понял», – кивнул охранник и стал поторапливать бойцов. Нас трудно было не заметить. На пригорок уже выскочило три мотоцикла, но пока не стреляли. Наверное, пытались понять, что у нас происходит. Наши снайпера скромничать не стали и тут же открыли огонь из леса. Несколько человек убили, остальные предпочли смыться. Уходить порталом с дороги я не собирался. Наверняка за нами наблюдают. Мы отошли немного в сторону, а потом я просто поджег машины с немцами. Кто-то может подумать, что слишком жестоко поступил, но, как по мне, то даже повел себя как гуманист. Немцы умрут во сне. После того, что они делали на захваченной территории, такой легкой смерти они не заслуживают. Только когда мы ушли в лес, я создал портал и переместил наш отряд. Но не в Москву или в Аргентину, а просто глубже в лес. Мне ведь тоже интересно, кто попался к нам в руки. А причитания Сергея совсем не интересны. Всех пленных обезоружили, но связывать не стали. Незачем это. Ничего они нам сделать не смогут. Уходили порталом из леса не просто так. Пусть немцы теперь там побегают и поищут партизан, похитивших их офицеров. Пропажа таких гусей наверняка взбудоражит их командование. Едва мы оказались в безопасности, как я привел одного из генералов в себя. Он сразу же сообразил, что произошло. К тому же умудрился меня узнать, хотя попытался это скрыть. «Ваше имя, фамилия и звание», — потребовал я ответа, причем даже без магии. Не собирался с ним долго беседовать. Вон Сергей уже чуть ли не плачет, но не вмешивается. «Генерал-полковник Гудериан Хейнц Вильгельм, инспектор танковых войск», — доложил генерал. «Надо же, даже не стал строить из себя героя. Впрочем, Юра рядом с ним крутит в руках здоровенный нож. Наверняка офицер наслышан о том, как я умею вести допросы». «Гудериан», — повторил я, вспоминая из истории об этом человеке. «Вы вроде бы командовали танковыми войсками. Или я ошибаюсь?» «Командовал», — кивнул пленник. «А теперь инспектирую танковые войска». «Ну да, понес серьезные потери и был понижен. Вроде бы в прошлой истории он был целым фельдмаршалом, а сейчас всего лишь генерал-полковник. Не оценили старания или понизили. Впрочем, это не важно». «Какое сегодня число?» — поинтересовался я у Сергея, крутившегося тут же с кучей документов в руках, который он никому не доверял, чтобы не потеряли. «11 июля», — сообщил мне разведчик. «Забавно», — сказал я и расхохотался. «Вы чего?» — удивленно спросил Сергей. Остальные также смотрели на мою реакцию с удивлением. «У Павла Анатольевича вроде бы день рождения 12 июля. Я не ошибаюсь?» – спросил я. «Все верно», – кивнул разведчик и тоже улыбнулся, поняв, что меня так развеселило. «Неплохой будет подарок». «В макулатуре, которую ты держишь, нет чистых листов». Сергей вздохнул, но все же отыскал чистый лист и даже протянул карандаш. На листке бумаги я поздравил Павла Анатольевича с днем рождения, после чего прикрепил этот листок к кресту Гудериана. Я с трудом сдерживал смех. В этот момент мне очень хотелось посмотреть на лицо разведчика. «Может, хотите поздравить его лично?» Даже как-то жалобно спросил у меня капитан. Уж очень ему хотелось передать таких пленных самому. Захотел отличиться. За это ведь могут наградить и повысить в звании. «Нет», — покачал я головой. «Да не переживай так. Ты же ближник Судоплатова». «Ближник», — поморщился Сергей. «Павел Анатольевич не какой-то князек». «Ты меня понял», — отмахнулся я. «К чему я это говорю? Он же явно не утаит твоих заслуг перед вышестоящим руководством. Так что тоже достанется». «Здесь только ваши заслуги, господин», — подал голос Юра, но я никак не стал комментировать его слова. «Всем приготовиться! Открываю портал!» С Судоплатовым у нас была договоренность. Он знал, что если у нас появятся пленники, то я переправлю их прямо к зданию разведки. Мне некогда отправляться в Москву лично. Требовалось совершить марш-бросок, чтобы выйти к другой дороге. Пусть немчура носится, как ошпаренная, по всей Белоруссии. Хотелось мне немного нашкодить и усыпить пленных на несколько часов, после чего переправить в Москву. Но такая шутка будет неуместна. Гудериан может очень много знать, а из-за такой шутки могли погибнуть сотни, а то и тысячи советских граждан. Судоплатов стоял с чашкой чая в руках и смотрел на небольшую площадь перед окном. Именно сюда должен переправлять пленных кудесник, если удастся их захватить. Разведчик только что окончил свои дела и уже собирался выезжать в Кремль на доклад. На площади находилось несколько бойцов. Организовали специальный пост. Если вдруг кудесник найдет, чем порадовать разведку. По площади всем строго-настрого запретили даже проезжать, чтобы не было беды. Павел Анатольевич уже хотел обернуться, чтобы отдать распоряжение подготовить машину. Как в воздухе появилось несколько папок. Ну как появились? Они просто вылетели, чудом не задев одного из дежурящих бойцов. Следом за папками вылетел, по-другому и не скажешь, человек в немецкой форме. По всей видимости, его просто кинули в портал, нисколько не заботясь о том, что он может что-то себе сломать. Следом за ним в воздухе стали появляться один немецкий офицер за другим, брякаясь на площади. До нее было недалеко, на зрение разведчик не жаловался, поэтому смог рассмотреть, что как минимум один из появившихся людей был целым генералом. Чертыхнувшись и наконец-то придя в себя, Судоплатов помчался вниз по лестнице.